Спал я хорошо, без снов. Меня никто не будил, так что проспал я аж до 10. Встав, сходил в туалетную комнату и умылся, ловя на себя недоумевающие взгляды заходящих сотрудников. Плевать. Вернувшись в кабинет, я первым делом позвонил Кириллу и сообщил, что собираюсь в астрал. Он ощутимо нервничал и предложил, чтобы в моем кабинете подежурил медик. Поразмыслив, я отказался. Присутствие незнакомого человека будет только отвлекать, а в случае что, мне сможет помочь только опытный настоящий маг. Кирилл согласился с моими доводами, но я не сомневался, что он обязательно поставит кого-нибудь под дверь моего кабинета. Так, на всякий случай. Поговорив с Кириллом, я решил, пора. Удобно устроился на раскладушке и постарался расслабиться. Потом проверил доступ к источнику. Все было в порядке. Закрыв глаза, я потянулся к астралу. Вокруг меня развернулся знакомый туннель. Стен не было видно, но для удобства я визуализировал свои ощущения. Мне он виделся пересохшим колодцем, с потрескавшимися стенами, глубоким и бесконечным. Не исключено, что другому магу, Кириллу, например, он бы виделся как канализационный колодец. У всех разные ощущения, разный полет фантазии, а визуализация ощущений – дело глубоко личное. Мое сознание, мое астральное «я» поднялось вверх. Путь занял несколько секунд. На границе не было преграды. Прямо передо мной сиял источник, к которому я подключился. Решившись, я сделал шаг вперед. Астрал. Темная пустота. Космос без звезд. Он принял меня в себя, как принимал тысячи раз. Повиснув в бескрайней пустоте, я ощутил нечто вроде приступа ностальгии. Я по нему скучал. Впрочем, это был чужой астрал. Астрал Альвиона. Но во время своих двухгодичных скитаний я провел в нем столько времени, что он стал для меня почти родным. Итак, с чего начать? Четкого плана у меня не было. Я знал только одно. Мне надо найти странников. У меня был знакомый странник. Мирион. Его-то я и решил искать. Образ Мириона я помнил хорошо. Он всегда отпечатался в моей памяти, растекшийся по астралу. Я сосредоточился, вызвав из памяти образ Мириона. И просканировал ближайшее пространство. Пусто. Не огорчаясь, я зачерпнул энергию от источника и послал свои запасы дальше, в глубины астрала, держа перед собой отпечаток личности странника. Где-то полчаса, потихоньку наращивая свою силу запасов, я сканировал астрал Альвиона. Пусто. Мириона не было здесь. Или он настолько изменился, что я не мог его найти по старому образу. Но я не отчаивался. Был запасной вариант. Я вызвал в памяти образ сферы странников, крошечного уголка, где я обычно встречался с Мирионом. Еще полчаса я потратил на то, чтобы убедиться, такой сферы здесь не было. Плохо. Очень плохо. Я, в общем-то, и не рассчитывал, что с первой попытки установлю контакт, но где-то в глубине души надеялся на чудо. Ведь странники были везде, а Мирион близко к сердцу принимал ситуацию с астралом от Земли. Когда альбионцы хотели его закрыть, странник поддержал меня и обещал помочь, невзирая на протест альбионцев. Я рассчитывал на его помощь. После закрытия астрала ждал, что странник пробьется ко мне, подаст весточку. Но напрасно. Мирион так и не пришел. Оставалась надежда, что он по-прежнему находится в реальности Альвиона и следит за астралом Земли. Но теперь я знал, что это не так. Оставался еще один путь. Долгий и муторный. Искать Мириона в других реальностях, во всем астрале. Но эта задача была сродни поиску иголки в стоге сена. А что там иголки? Микроба. Но других вариантов я пока не видел. Можно было, конечно, на удачу пошариться по астралу, попытаться встретиться с кем-нибудь из магов и выяснить у них про странников. Но в астрале Альвиона мне не хотелось, по понятным причинам этим заниматься. А болтаться по всему астралу в поисках собеседника можно годами. Впрочем, в соседних реальностях была пара знакомых мест. Я помнил случайных знакомых. Можно было попробовать связаться с ними, но этот вариант я решил оставить на потом. Покидать границы астрала Альвиона и уходить вглубь к центру миров мне не хотелось. Это было трудно и опасно в нынешней ситуации. Когда я был лишен тела, мое сознание беспрепятственно могло носиться тут и там, а теперь я чувствовал сопротивление барьеров между мирами. К тому же мою излишнюю активность могли засечь львионцы, а этого хотелось бы избежать, мало ли на какую пакость они способны. Больше всего на свете я боялся вновь потерять тело. При мысли об этом мне вдруг стало неуютно, а астрал показался чужим, таящим в своей глубине смертельной опасностью. Я поспешил отогнать от себя панические мысли. Вздор. У меня есть дело, на мне лежит ответственность за всю реальность Земли. Теперь дело касалось не только астрала, под угрозой был реальный мир. Я подключился напрямую к источнику. Здесь, в астрале, это было не так опасно, как подключение из реального мира. И стал расширять зону поиска. Не знаю, сколько прошло времени. Много. Возможно, пара часов. Под конец я чувствовал себя очень уставшим. Сознание мутилось. Я уже не так четко воспринимал астрал и его энергии. Мне потребовалось все больше и больше силы для простейших действий. Наконец я не выдержал и сдался. Необходимо было отдохнуть. Хоть мой поиск и не дал пока результатов, перенапрягаться не стоило. Я вернулся в тело, пообещав себе при первой же возможности вновь посетить астрал. В комнате меня ждал сюрприз. За моим столом сидел Кирилл и смотрел на меня. «Ты в порядке?» – спросил он, когда я открыл глаза. «Да. Какого черта ты тут делаешь?» «Волновался за тебя. Все-таки 3 часа прошло. Признаться, я стал подумывать о том, как будет тебя вернуть». Я сел на раскладушке и потер виски. Чувствовал себя не ахти так. Но это была просто усталость. «Все в порядке», – сказал я тихо. «Но результатов пока нет». «Не переживай», – Кирилл поднялся из-за стола. «Было бы глупо надеяться, что все получится с первого раза. Мне надо поспать», – выдохнул я, чувствуя, как слипаются веки. «Отдыхай. Как проснешься, позвони. Кстати, я пока тебе наладил доступ к информации. С Лотусом знаком? Разберусь», – кивнул я. «Ну, бывай». И он ушел. Немедленно секунды я откинулся на спину и закрыл глаза. Все-таки меня разбудили. Принесли обед. Я сходил, умылся и почувствовал себя освеженным и полным сил. Моя энергетика приспособилась к обработке больших объемов энергии. Теперь мне требовалось меньше времени для отдыха. Это можно было сравнить с тем, как после долгой болезни начинаешь снова потихоньку втягиваться в нормальный ритм жизни. Ведь раньше, во время двухгодичного сидения в астрале, я буквально питался энергией, жил ею. Теперь приспосабливалось и мое тело, причем довольно успешно. Вернувшись в кабинет, я поел те же отбивные с картошкой фри, что и вчера, и позвонил Кириллу. «Привет», — сказал я. «Все нормально. Слушай, мне все время кто-то приносит еду. Как-то неудобно. Может, я в столовую буду ходить? Есть у вас тут столовая?» «Есть. Но лучше, чтобы о тебе знало как можно... Но лучше, чтобы о тебе знало как можно меньше людей. Те, что приходят к тебе, секретари, мои и Боба. Они умеют держать язык за зубами. В чем-то он, конечно, был прав. Но такое предложение почетного пленника не очень-то мне нравилось». «Ладно», — сказал я. «Тогда пусть принесут холодильник и забьют его пивом и водой. Пить постоянно хочется. Да, и пусть для меня купят табака и фильтров. Я расскажу, какие надо». «Ну, холодильник не обещаю», — усмехнулся Кирилл, «но что-нибудь придумаем. Сейчас пошлю к тебе Серегу, моего секретаря. Он, кстати, из стареньких, если ты понимаешь, о чем я. К тому же прекрасный аналитик. Ты ему расскажи, чего хочешь, он сделает». «Отлично. Кстати, ты говорил, что сделал мне доступ. Да, поставил тебе лотусового клиента. Ищи иконку. Я знаю, что такое лотус. Имя и пароль давай. Айдишник там уже подгружен, а пароль...» Кирилл на минуту замешкался, а потом продиктовал мне набор цифр и букв разного регистра. На том мы и распрощались. Я легко управился с паролем, догадался на первый раз записать и подключился к местному лотовскому серверу. Базы данных уже были введены на рабочую панель. Я пробежался по ним, просматривая, что где расположено. Информации было много. Очень много. В первую очередь это были отчеты аналитиков центра, которые обрабатывали всю информацию, поступившую к ним из подразделений, и сводили ее в одно целое, рисуя общую картину. Были и специальные отчеты, вроде моего о закрытии астрала. Была база, посвященная международным контактам и контактам с отделением Астрала 2 в других российских городах. Была пара баз с документами на немецком и английском. Их я оставил на потом, так как знание иностранных языков никогда не было моей сильной стороной. В общем, информации было куча. У меня даже дух захватило. Передо мной раскрывались секреты и сведения, о которых я и мечтать не мог. Здесь можно было ковыряться месяцами, и я не знал, с чего начать. В этот момент пришел Сергей, секретарь Кирилла. Я узнал его. Высокий и тощий парень лет 25. Черноволосый и темноглазый. Именно он приносил мне вчера обед. Мы познакомились и немного потрепались. Мне казалось, что он должен быть недоволен таким прислуживанием мне. Но ему это не доставляло беспокойства. Сергей сказал, что секретари здесь часто исполняют обязанности завхозов, и это считается нормой. А чисто секретарской деятельностью занимается пара девушек-делопроизводителей. Я, признаться, обрадовался. Не люблю напрягать людей своими проблемами и просьбами. Мы поболтали еще немного. Я рассказал ему, где и какой табак купить, какие фильтры. Сергей осведомился, какое пиво я люблю, и удалился, пообещав все добыть. Я же вернулся к базам данных. Но прежде всего достал свои трубки. Они, к счастью, были в полном порядке. Я выбрал бриаровый Биг Бен, вычистил его, коря себя за то, что не делал это раньше, набив его остатками красной каледонии, и закурил. «Раз уж я такой исключительный, да еще и практически заключенный», – подумал я, – «то уж курение на рабочем месте мне простят». Создав себе таким образом комфортные условия для работы, я углубился в изучение документов. Я собирался сначала прочитать все общие отчеты, но вышло так, что я постоянно лазил в разные базы, ища описания событий, которые ссылались составители отчетов. Информации было просто море. Оно захлестнуло меня и уже ни на минуту не отпускало. Считалось это как увлекательная книга. С той разницей, что это все было на самом деле, отчего у меня по спине периодически пробегали мурашки. Итак, появление альвеонца впервые было отмечено в Москве, причем еще до закрытия астрала. Ничего удивительного. Именно тогда и появился Савалет в моем теле, который, видимо, и стал плести сеть своих агентов. Их-то и засекли первые наблюдатели. Вернее, были отмечены странные люди с серыми метками. Они не узнавали родных и знакомых, пугались машины и плохо ориентировались в новой для них обстановке. Как следовало из отчетов, этими ребятами занимались врачи, леча несуществующие психологические расстройства. Агентом Альвеона их стали считать после закрытия Астрала, когда, собственно, и появился Астрал-2, организация, объединившая бывших магов Москвы. Причем объединились не просто рядовые маги, а бывшие главы кланов, группировок, в общем, командный состав. Как я понял, организация была тесно связана с российскими спецслужбами. Об этом не говорилось прямо, но из отчетов и личных наблюдений я сделал именно такой вывод. Разумеется, без государственной поддержки создать такую организацию было бы невозможно. Логично, ведь среди серьезных магов было много людей, занимавших серьезное положение в реальном мире. Утопические попытки рядовых магов собрать вокруг себя знакомых и друзей ничем конкретным не кончились. Самые стойкие компании в итоге вливались в Астрал-2, как, например, клуб, который организовал Олег. Другие, менее прочные союзы просто распались. Первые полгода шел бурный процесс формирования Астрала-2. Люди в основном искали контакты с неохваченными магами и привлекали их на свою сторону. Тогда же начали развиваться международные связи. Вообще, я понял, организация возникла с подачи товарищей из Европы. Оттуда пошло и это дурацкое название. Но в определенный момент все изменилось. Альвеонцы, набрав силы, взялись за уничтожение магов Земли. Видимо, убирали конкурентов. В первую очередь пострадали одиночки. За ними никто не следил, и они были не в курсе происходящего. Десятки заказных убийств, несчастных случаев, автокатастроф показали, что альвеонцы хорошо освоились в нашем мире. С этого момента и начались противостояния. Астрал-2 поспешно вооружился. Появились оперативные группы, отслеживающие и уничтожающие альвеонцев. Несмотря ни на что, это не было прогрессивным решением. Земляне воевали сами с собой, и они уничтожали своих же людей, захваченных альвеонцами. Как оказалось, основная масса альвеонцев попала на Землю еще до закрытия Астрала. Я подозревал, что их перемещением и занимался Савалет во время моего двухгодичного отсутствия. Кстати, информацию о нем, первом реальном маге Альвеона в реальности Земли, было на удивление мало. Впрочем, это было понятно. Основная деятельность организации начиналась только посреди закрытия Астрала. А как раз в это время я вернулся на Землю и расправился с Савалетом. Было там немного и обо мне. За мной не следили, как я думал. Но обо мне помнили, с подачи Олега. Он знал обо мне, но потом потерял со мной связь. К тому же, тогда у Астрала-2 хватало других забот. Следить за каждым бывшим магом они были просто не в силах. Дальше следовал мой отчет о событиях, пришедших к закрытию Астрала, о моих приключениях. Больше никакой информации не было. То ли спрятали от меня, то ли хранилось в другом месте. Впрочем, мне на глаза попался еще один косвенный след. Переработанный отчет о моем визите в Питер. Итак, противостояние началось и продолжалось до сегодняшнего дня. Новейшей истории о появлении реальных магов не было, и я углубился в прошлое. У Астрала-2 имелась и региональная сеть, ведь маги ходили в Астрал и из других городов. Правда, у них не было такой четкой организации, как в Москве, поэтому никто толком о них не знал. Астрал-2 наладил кое-какие связи, но в связи с начавшейся войной в Москве забросили регионы. В общем-то, зря. Агенты Альвеона были и там. Они расползались, как тараканы, в разные стороны. Агенты Астрала-2 засекли их в Питере, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и даже во Владивостоке. Кстати, Астрал-2 успел создать свои отделения и на Украине, и в Киеве, и в Харькове. Сейчас с ними почти не было связи. Этим просто некому было заниматься. Мой визит в Питер объяснили той же банальной нехваткой рабочих рук. Питерские отделения, все три человека, были заняты разработкой агентов Альвеона, слежкой, установлением личности, сбором информации. Им просто некогда было бегать по городу в поисках одинокого мага. Вот и послали меня. Правда, никто не рассчитывал, что мне повезет, и я встречу объект в первый же день. Тут мне пришлось прерваться. Пришел Сергей. Он принес маленький переносной холодильник, эдакий пластиковый сундучок и табак. Я весьма обрадовался таким подарком. Сергей торопился и быстро ушел. Я же забил следующую трубку. Открыл пиво и снова углубился в чтение. Дальше меня заинтересовала численность Астрала-2. Точных цифр я нигде не нашел, но по косвенным признакам сделал кое-какие прикидки. В первую очередь группа Москвы. 14. В среднем по 5-6 человек в каждой. Пусть будет 84. Так. Ну пусть столько же в центре. пусть по 5 человек в регионах. Это еще плюс 30. Выходило в итоге 198, но пусть 200. Да если и 300, в конце концов, мало. Действительно очень мало. Кирилл был прав, людей действительно не хватало. Придя к такому неутешительному выводу, я двинулся дальше. От регионов перешел к международным связям. Большая часть информации была на иностранном языке, но я все же кое-что разобрал. Основная организация возникла в Европе, во Франции. Похожие организации были и в Америке, Англии и в Германии. Сначала это были частные клубы, контролируемые спецслужбами. На Западе тоже велись работы по использованию астрала. Лишь с его закрытия эти организации объединились с целью исправить сложившееся положение. У них там, по сравнению с Москвой, было тихо. Агенты Альвиона добрались и до них, но таких активных действий не предпринимали. Долгое время о них и вовсе не знали. Альвионцы, видимо, решили начать захват России, конкретно с Москвы. Ведь там была их основная база, место высадки. Когда началась война, в Москве наш Астрал-2 обратился за помощью к коллегам. Тут и начались неприятности. Похоже, на Западе просто не поверили в агрессивность альвионцев. Там у них единичные агенты вели себя тихо. К ним относились как к братьям по разуму и готовились к контакту цивилизаций. Причем чуть не дрались за право, кому первому установить пресловутый контакт. Все страны рассчитывали на выгоды для себя. А в это время в Москве альвионцы контактировали вовсю. Тоже дошли до идеи оперативной группы и в свою очередь патрулировали улицы. К тому же они были плотно связаны с криминальным миром, что дало им кое-какие преимущества. Скрытность, незарегистрированное оружие и деньги. Чем они расплачивались, было неясно, но наверняка какими-то услугами. Так все и шло до появления реальных магов. Дальше информации не было, но я сам кое-что набросал, для себя. В частности, пару месяцев назад альвионцы резко активировались, нападения участились. Агенты из регионов потянулись в Москву. Мне было ясно, что это связано, скорее всего, с появлением реальных магов. Ведь те агенты, что попали сюда до закрытия Астрала, не могли поддерживать связь с Альвионом. Видимо, рассчитывали держать связь через Савалета, который был отменным магом. Но тут вмешался я. Савалет был убит. Тот, кто его сменил, занимался, по всей вероятности, развитием сети и поиском каналов для доставки альвионцев на Землю. Как сюда попали реальные маги, по-прежнему оставалось загадкой. То ли случайно кто-то пробился, то ли помогли снаружи. Но в итоге активность альвионцев возросла. Они пошли в атаку. Я вернулся к отчетам. В общих чертах я и сам знал, что было дальше. Альвионцы нанесли мощный удар, разгромив несколько офисов Астрала-2. Возможно, они рассчитывали внедриться в нашу организацию, потому что захватили в плен нескольких людей из оперативных групп. И, кстати, неизвестно, удалось ли им это или нет. При такой мысли я похолодел. Действительно, реальный маг был способен прятать свою метку, контролируя энергетические потоки тела. Да еще и отводить глаза обычным людям. Ему мог противостоять только такой же реальный маг. Я сделал себе пометку, чтобы не забыть поговорить с Кириллом и углубиться в чтение. Благо, оставалось там совсем немного. Теперь я пробежался по конкретным отчетам. Самым интересным мне показался тот, что был посвящен программе, которую я распотрошил буквально позавчера. Видимо, это был первичный отчет, поэтому подробных деталей там не было. Но мне хватало и общего обзора. Программка была непростая. Она была предназначена для расчета плотности астрала Земли. Так, с ее помощью производились расчеты по адаптации астральных заклятий к условиям Земли. Жуть. Я не знал, в чем там альвионцы измеряли астральную энергию, но смысл был понятен. Они приспосабливались к условиям ослабленного астрала. И это им удалось. Я самоучка, находил свою дорогу на ощупь, а мастера магии дошли к проблеме, как им положено, научно. Черт, только этого не хватало. Я-то думал, что 90% астральных заклинаний не будут работать на Земле. Как же? Оставалось только надеяться, что альвионцы не успели как следует попользоваться этой программой. С болящей головой, переполненной различной информацией, я наконец-то оторвался от компьютера. Был уже вечер, почти 10. Увлеченный своими изысканиями, я не заметил, как пролетел день. Забыл даже об ужине. Я позвонил Кириллу, попросил его зайти и заодно захватить анальгин, и распорядиться насчет ужина. Прочитано было еще не все. Но сегодня я не имел никакого желания вновь садиться за компьютер. Хватит. Завтра загляну. Никуда информация не денется. Я улегся на раскладушку и лежал, давая отдых спине, до самого прихода Кирилла. «Как дела?» – спросил он, боком протискиваясь в кабинет. Руки у него были заняты большой пластмассовой тарелкой с моим ужином. «Дела идут». Я поднялся, оживившись при виде еды. Только сейчас осознал, насколько был голоден. «Что, секретность соблюдаешь?» – спросил я, усаживаясь за стол и ставя тарелку перед собой. Перцы, фаршированные мясом, с гарниром из баклажан. Неплохо. «Да нет», – зазвался Кирилл, присаживаясь за стул. «Просто Сергей домой ушел. В самом деле, это же я ночуюсь здесь, а работники расходятся по домам. Я настолько привык жить в офисе, что упустил это из виду. У вас тут душ есть?» «Есть. Потом покажу». Я занялся ужином. Кирилл терпеливо ждал. Расправившись перцами, я достал пиво из переносного холодильника. Открыл одну бутылку себе и другую предложил Кириллу. Теперь мы сидели, попивая пиво и глядя друг на друга. Последний раз такое было в Австралии, в легендарной забегаловке. Только тогда на Кирилле были джинсы и свитер. Он был просто один из астральных магов, а я был глупым новичком, попавшим в новый удивительный мир. Кажется, это было 100 лет назад. Как все изменилось? «Ну», — сказал Кирилл, видимо, потерявший терпение. «О чем хотел поговорить? Еще одна дельца. Послушай, тут я кое-что прочитал, кое-что вспомнил. Реальные маги могут успешно скрывать свою метку в ауре. Они полностью контролируют энергетику тела. Как насчет агентов Ревиона в Астрале 2? Не замечал утечки информации?» Кирилл сделался очень серьезным. Он поставил бутылку на стол и взялся за подбородок. «Прямой утечки не замечал», – признался он. «Но они почти всегда на шаг впереди нас. Ты думаешь, такое возможно? А как же метки?» Я объяснил ему как мог механизм маскировки метки и отметил, что именно так меня провел тот тип, что взял нас со Стасом в плен. Похоже, эту информацию его аналитики прохлопали, или просто еще не успели ее обработать. Координатор мрачнел на глазах. Мне стало понятно, что такая идея ему в голову не приходила. В самом деле, серую метку легко обнаружить. Черт возьми, да, большая часть Астрала 2 только тем и занимается, что ищет эти метки. Альвионец не мог пробраться в организацию, его тут же засекли бы. Ну что если метка замаскирована? Причем это мог быть кто угодно, ведь альвионцы вселяются в тело землян. «Однако», — сказал наконец Кирилл, — «ты можешь распознать такого мага?» «Теперь могу, ведь я сам маг, но мне надо находиться близко к нему, или хотя бы хорошо видеть подозреваемого». «Всех не проверишь», — задумчиво протянул Кирилл. «Может, надо начать с тех, у кого были странности в поведении? Или с тех, кто исчезали на пару дней? Тех, что выжили при атаках альвионцев?» «Здоровая идея», — согласился Кирилл. «Кстати, а меня ты проверил?» «Да. И всех тех, кто был на совещании. И в моем бывшем офисе. Все чисто. А как насчет тебя?» Вдруг спросил он. «Кто поручится за тебя?» «Ну извини. Признаться, я немного опешил от такого поворота. Мне казалось, что я вне подозрений. Супруга Цезаря вне подозрений», — задумчиво процитировал Кирилл. «Да пошел ты, супруг. Ладно, замнем». Кирилл взял свою бутылку и сделал большой глоток. Я последовал его примеру. «В самом деле, как мне доказать, что я не агент?» «А, плевать. Пусть либо верят, либо сажают под замок. Все равно у нас выбора нет», — сказал Кирилл, словно продолжая мою мысль. «Так что придется верить на слово». «Ага, так я ему поверил. На слово. Наверняка найдет десяток способов проверить мои слова и меня самого». «Сделаем так», — продолжил он. «Завтра с утра я прикину, кто из наших попадает в зону риска. Первым делом проверим центр. Постараюсь провести тебя по всем помещениям. Потом, если понадобится, проедемся по отделениям. Пойдет?» «Пойдет», — согласился я. «Только с утра я, пожалуй, буду немного занят». «Да, поиск, это главное. Но зачем он нам нужен, если у нас под боком пара реальных магов, которые могут разнести весь центр?» «Тоже верно. Хорошо, я найду другое время для поиска странников». Мы допили пиво. Мне жутко хотелось спать. Тенек выдался бурный. Кирилл молчал и сидел с отсутствующим видом, крутя в ладонях бутылку, видимо, составляя в уме список неблагонадежных сотрудников. «Ну ладно», — сказал я, поднимаясь. «Где тут у вас душ? Спать жутко хочется».